Глава 9. Самый страшный день. Правда, последующие дни трудно было назвать приятными. Уж лучше бы я разбиралась с классной и одноклассниками. По ночам меня трясло, и мама протирала мне лицо и шею мокрым полотенцем. Горло обложило так, что я по нескольку раз на дню страшно пугалась, что больше никогда не смогу сглотнуть. Через 4 дня стало легче, но я все равно почти все время спала. Сил не хватало даже фильм посмотреть. А потом наступил тот день, который мне никогда уже не забыть. Я проснулась утром и ощутила, что ничего не болит, и глаза не слезятся от проникающего сквозь щелку между портьерами утреннего света. Зашевелилась слабо под ставшим слишком тяжелым одеялом, пытаясь принять сидячее положение. Почти сразу, и как услышала, в комнату заглянула мама. Уже одетая на выход, с подкрашенными глазами и губами, поспешила мне на помощь, подложила под спину несколько резервных подушек, а я вдруг обратила внимание, какой у нее бледный и уставший вид, и спросила испуганно: «Мам, а ты куда собралась? В больницу? Тебе стало хуже?» Мать округлила глаза. «Чего вдруг? На работу. Там какая-то проверка, нужно хоть на часок показаться. Надеялась, что ты проспишь до полудня, как все эти дни, и даже не заметишь. Но я совсем скоро вернусь. Тебе подать нормальную еду или будешь подчищать запасы?» Она кивнула на приставной столик у изголовья кровати. Там дожидались своей участи несколько йогуртов и термос с клюквенным морсом. Ореховая смесь на блюдце. Больше я ничего не могла в себя впихнуть все это время. Я прислушалась к своим ощущениям. «Пока это доем. А в обед можно и что-то другое. Только возвращайся поскорее». Мать заулыбалась, провела рукой по моим спутанным волосам. «Ладно. Если раньше проголодаешься, суп уже готов на плите, шарлотка в духовке. А в холодильнике еда разложена по порциям на тарелках, сунешь в микроволновку и готово. Ну, я побежала». И чмокнула меня в лоб, обдав запахом своих любимых духов и свежей выпечки. Еще с минуту я слышала звуки из прихожей, потом хлопнула входная дверь, сразу стало пустынно и одиноко. И ужасно тоскливо, так что я поскорее натянула одеяло на голову и снова задремала. В следующий раз меня разбудил рингтон мобильного телефона. Звонил Сашка. Он, как всегда, приступил к делу. «Слушай, я тут под твоим домом стою. Раз уж ты выжила, то, может, пустишь в квартиру?» «Откуда знаешь, что выжила?» — уточнила я. «Так я с матерью твоей был на связи, пока ты там загибалась. Тебя беспокоить было не велено. А сегодня позвонила, она сказала, что ты дома одна и вполне себе воскресшая из мертвых. Я смылся с уроков и сразу к тебе». «Ладно, заходи». И громко вздохнула, чтобы этот тип не догадался, как я рада. «Только погуляй 5 минут, а то пока я до прихожей доползу». «Понято, гуляю», — бодро откликнулся Дятлов. Меня сильно покачивало от слабости, пока я упорно пробиралась через квартиру в ванную. Первым делом ополоснула лицо и тщательно почистила зубы. Разодрала пальцами спутавшиеся волосы и сменила байковый халат на более приличный и новый. Тронула блеском губы и щеки, дождалась сигнала домофона и сразу отперла входную дверь. А потом отправилась в гостиную и устроилась на диване, прикрыв ноги пледом. Не приглашать же гостя в свою комнату, где все пропахло болезнью. Сашка уже возился в прихожей, запирая дверь и шумно скидывая ботинки. А я с удивлением обнаружила, что сердце у меня так и скачет от волнения. Вот он возник на пороге гостиной, румяный от холода, с влажными разлохмаченными волосами и вроде как вставший за эту неделю еще шире в плечах. «Привет! Вовремя заболела. На улице просто мрак, что делается. Всю неделю ветрюга с дождем». Да, мой друг во всем умел находить положительные стороны. Направляясь в мою сторону, он прихватил по пути стул и устроился рядом с диваном. Я подавила вздох, потому что надеялась, что он сядет на диван, возьмет меня за руку или положит свою руку мне на плечо. Ага, не на того напала. «Что в школе?» — спросила я довольно уныло. «Тебе с подробностями?» «Вот на химии сегодня разбирали интереснейшую тему». «Ой, молчи! Я даже думать не могу об уроках!» — выдохнула я. «Я вообще не об этом спрашивала». «Тогда уточни вводные данные». «Кимка ходит в школу?» С трудом выдавила я, отводя глаза. Она ведь так и не позвонила мне ни разу с той ночи. Не объявилась ВКонтакте. Как будто и не было у меня никогда надежной, верной подруги. «Нет», — не очень охотно отозвался Сашка. «Я слышала, она в какой-то клинике в Питере. Лечит нервишки. Вилли говорит, ничего серьезного, он беседовал с врачом. Тот вроде сказал, что у него основная клиентура — это ученики выпускных классов. Не справляемся мы с перегрузками, понимаешь ли». «А Мажейка сам ходит в школу?» «Ну, изредка. В основном каждый день таскается в Питер. Учителя закрывают на это глаза, типа против такой любви не попрешь». Мне стало еще тоскливее, чем было. И я сказала, едва сдерживая слезы: «Спорим, ты бы ко мне таскаться каждый день не стал в ущерб урокам?» «Огульное обвинение!» — запротестовал Дятлов. «Ничем не подтвержденное, кстати, поскольку такой ситуации еще не было. Может, я бы вообще все забросил и жил под дверью больнички?» Конечно, это был обычный трёп, но я в своем нервном состоянии нуждалась в четких ответах, поэтому задала вопрос снова. «А серьезно, Сань, смог бы ты ради меня пожертвовать хотя бы учебой?» Дятлов вроде как понял, что я уже не шучу. Посмотрел на меня искоса, поднял и резко опустил плечи. «Ну, если бы я знал, что тебе это точно нужно...» Я разразилась саркастическим смехом из-за остаточных хрипов в горле, больше похожим на карканье. «Откуда знал-то? Думаешь, я бы стала умолять? Или ты считаешь, что Кимка просила Вилли приезжать к ней каждый день, хотя наверняка безумно этому рада? Эх, Сашка, вот ты вообще хоть задумывался, для чего живешь?» Тут я загнула, конечно, с последним вопросом. Сашка глянул на меня с неподдельным интересом, глаза округлились, как всегда, когда его что-то всерьез занимало. Он подумал и ответил с обстоятельностью, которой я от него уже не ждала. «Сложные вопросы задаешь, Дан. С одной стороны, может, и хотелось бы знать, для чего небо коптишь. С другой — страшно. Прикинь, ответит мне глаз с небес. Отправляйся прямо сейчас на ближайшую помойку, увидишь там пьяную тетку с фингалами, которая роется в мусоре. И знай, что твое предназначение в том, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. Не справишься или даже браться не захочешь — все, напрасно прожил жизнь, не зачет». И с таким серьезным и озадаченным видом он все это произнес, что я даже поежилась. «Фу, перестань! Не может быть такое предназначение, это слишком ужасно!» «Ага, задергалась!» — развеселился Дятлов. «Боишься, что и у тебя может оказаться не лучше? Вдруг, например, твое предназначение в том, чтобы сделать счастливым одного обормота?» «Какого еще обормота? Тоже с ближайшей помойки? Или который приперся меня навестить, сидит на моем стуле и несет невероятную чушь?» Сашка расплылся в радостной улыбке. «Ну, насчет чуши, так это ты начала. Но больным прощается. И да, может быть того, что на стуле. Только не думай, Борская, что его так легко осчастливить. С помоечным парнем было бы гораздо проще». «Да уж, конечно, только как-то не хочется. И почему же его так тяжело осчастливить? Неужели я ничем не могу его даже порадовать?» В последней фразе любой бы углядел намек и прекратил лишний трёп. Но Сашка — это Сашка. Ему законы не писаны. «Порадовать ты его точно чем-то да можешь. Но это не то же самое, что осчастливить», — заявил он, но все же порозовел немного. «Ну, можешь. «Можно же начать с малого», — парировала я. «И что бы конкретно его порадовало?» «Дай подумать», — поднял голову к потолку этот разгильдяй. «Дашь время? Только не больше минутки, сам знаешь, я ненавижу ждать». «В важных вещах торопиться не стоит», — строго глянул на меня Дятлов. «Так что придется потерпеть». «И слушай, не возражаешь, если я со стула пересяду на твой диван? Сама знаешь, мне на мягком думается лучше». «Ну, если лучше». Я чуть сдвинулась к спинке дивана, освобождая Сашке край. Он быстро переместился, сел на уровне моих коленей и, словно невзначай, взял меня за руку. «Так тебе тоже думается легче?» — спросила я и почувствовала, как от волнения онемели губы. «Кажется, мы двигались в нужном направлении». И тут грянул звук, от которого я чуть не свалилась с дивана. Через мгновение я сообразила, что это всего-навсего зазвонил наш стационарный телефон. Просто он редко подавал голос, да и слышала я его обычно из своей комнаты или из кухни. Мне звонили только на мобильный, матери, наверное, тоже, а на этот только по всякой ерунде типа профилактики наших окон. Но как не вовремя? Сашка мигом вскочил на ноги, заозирался. «Это телефон». «Он на столе под мамиными бумагами», — выдавила я с досадой. «Ответь, ладно, а то так и будет трезвонить». «Ага, сделаю». Дятлов мигом отыскал аппарат, который мать, похоже, использовала как подставку для своих рабочих документов. Снял трубку. «Да?» «Нет». «Она болеет». «Да, можете со мной». Я подняла брови вопросительно и отчасти возмущенно, давая понять, что если звонят мне, то мне и стоит передать трубку. Но Сашка повернулся спиной и просто слушал, что ему говорят. Не поддакивал, не переспрашивал. Потом очень осторожно вернул трубку на базу, постоял, опираясь о стол пальцами левой руки, и только после этого повернулся и посмотрел на меня. И по его лицу... По широко распахнутым, ставшим совсем черными глазам и побелевшим губам, я поняла, что случилось ужасное. «Что такое?» — прошептала я. Сашка мигом пересек пространство комнаты и вдруг сел на корточки прямо напротив моей головы. «Дана, это звонили с работы твоей мамы. Они сказали, что ей неожиданно стало плохо, вызвали скорую, но...» Данка. Ее не спасли. «Что? Нет!» Заорала я и попыталась вскочить на ноги, но друг оказался проворнее. Подлетел с пола и обеими руками прижал меня к дивану и к себе. Я яростно сопротивлялась. «Отвали! Мне надо туда, к ней, на работу!» «Нет, Дана! Не нужно!» Переорал меня Сашка. «Ты слабая после болезни, ты до двери не дойдешь, грохнешься! Там полно народу, они сделают все, что нужно, ты будешь только мешать!» «Но это же моя мама!» Простонала я. «Я понимаю, Данка, я все понимаю, но тебе нужно остаться дома. Слушай, я должен съездить и отвезти ее паспорт, я пообещал. Я не сообразил сказать, чтобы сами подъехали. Ты примерно представляешь, где его найти?» «Сейчас найду». Я вскочила на ноги, воспользовавшись тем, что Сашка немного ослабил хватку. Но немедленно в глазах сгустилась тьма, к горлу подступило из желудка что-то отвратительно едкое, а ноги я перестала ощущать. Подоспевший Дятлов успел подхватить меня и оттащить обратно на диван. Посидел так немного, потом совсем робко сказал. «Давай теперь я, ладно?» «Хорошо», — сдалась я. «Зайди в мамину комнату, открой верхний ящик комода. Там папка такая, старая, на завязках, красная. Принеси сюда, я найду». Сашка тут же сорвался с места и исчез за дверью, а появился обратно меньше, чем через минуту, с папкой. Этого времени мне хватило, чтобы осознать, каково будет остаться одной после его ухода. Но все равно так лучше. Мне нужно время, чтобы осознать, что произошло. Паспорт я быстро отыскала, он лежал на самом верху, как и мой. Была у мамы и такая странность. Она считала, что все ценные бумаги должны храниться в одном месте на случай чего-то непредвиденного, чтобы сразу схватить и бежать, если что. Сашка с паспортом в руках покачивался с пятки на носок, и взгляд у него был совсем потерянный. «Слушай, давай ты кому-то позвонишь, чтобы пока побыли с тобой, чтобы не одна тут. А я быстро обернусь, обещаю». Он вроде как сделал движение к телефону, но тут же досадливо сморщился. Наверное, думал вызвонить кого-то из семьи Кимов, забыв нынешний расклад. «Никого не надо, я держусь. Просто поезжай и возвращайся скорее». «Не знаю. Ладно, слушай, возьму твой ключ, чтобы тебе не вставать, ладно?» «Да двигай уже!» — рявкнула я. Вся эта подготовка была мучительней даже того, что мне предстояло. Дятлов сперва попятился, потом рванул к выходу. Стукнула входная дверь, и я осталась одна со своим горем. Нет, наверное, настоящего горя пока не было. Я просто не могла поверить в случившееся. Ведь мама такая сильная, такой боец. Возможно, случилась ошибка, и она просто в больнице приходит в себя после обморока, так напугавшего ее сотрудников. Я с надеждой покосилась на телефон. Наверняка он скоро зазвонит, и все прояснится. Чтобы отвлечься, я снова полезла в папку. Но там не было ничего интересного, кроме документов, полисов, старых удостоверений. Наверху лежал блокнот-еженедельник в желтой кожаной обложке, довольно потрепанный. Я перелистала его и убедилась, что мама пользовалась им последние лет 5, но редко, не чаще раза в месяц. Заполняла разлинованные листы своим бисерным почерком без наклона. В основном какие-то выписки, например, 10 способов использовать перекись водорода. Фамилии с адресами. Короткие впечатления от прочитанных и чем-то зацепивших ее книг. Краткие описания тех дней, которые маме, наверное, показались очень счастливыми. Например, как мы целый день посвятили рыбам. Были сперва в океанариуме, а потом в дельфинарии. И закончили программу в рыбном ресторанчике «Песнь моряка» на итальянской. А я уже и забыла этот день 4 года назад. Вот вспомнила, и слезы потекли сплошным потоком. Я все же долистала блокнот до последних заполненных страниц, держа его подальше от глаз, и увидела последнюю запись, сделанную, видимо, в самый разгар моей болезни. Даже почерк тут был не такой четкий. Мама наверняка писала очень усталый и огорченный. Дана болеет тяжело. Врач был повторный и сказал, что течение болезни какое-то нетипичное. Дергаюсь, а не связано ли это как-то с тем, что 18 ей исполнится всего через 3 месяца. Посоветоваться не с кем, хотя телефоны тех людей сохранились. Какие же мы наивные были тогда. Конечно, все давно сменили номера, как и я. Но очень хотелось бы знать, как у них сложилось. И страшно. Вдруг там не получилось. Ерунда, конечно, паранойя. Но куда деваться от мыслей? Скорее бы конец года, чтобы все закончилось. И тогда можно будет отдохнуть наконец. Слезы иссякли. Я обмерла с открытым ртом, стараясь осознать только что прочитанное. Что могли значить эти строки? Впервые у меня в голове вдруг разом сложилась версия, вместившая все странности, связанные с матерью и мной. А что, если у меня какое-то врожденное заболевание, которое проявляется до 18 лет? А потом, получается, можно не волноваться, раз мама ждала конца года, то есть 1 января, то есть моего дня рождения. А Кныш и Конрад — фамилии ребят, больных тем же. И мама боялась, что я встречусь с ними, и они мне что-то расскажут, напугают. Мама ведь знает, какая я мнительная. поэтому даже перестала общаться с родителями тех ребят, хоть и хранила их телефоны. А вдруг по ночам со мной случаются какие-то приступы, характерные для этого заболевания? Потому мама и удерживала меня дома, хранила от чужих глаз. Хотя странно. Если и были какие-то приступы, они никогда на мне не отражались. Не помню, чтобы я просыпалась особо разбитой. Но вот Кимка увидела меня в таком состоянии и так испугалась, что теперь даже по телефону общаться не желает. Меня трясло от возбуждения и страха. Несколько раз я хваталась за телефон, потом вспоминала, что звонить мне некому и посоветоваться не с кем. Лихорадочно листала ежедневник, но ничего в таком роде мне на глаза не попалось. Вот только имя, втиснутое внизу одной страницы. Женя. И телефон рядом с ним. Судя по тому, что мое отчество Евгеньевна, это вполне могли быть координаты моего отца. Я схватила свой мобильник и набрала номер раньше, чем дала себе время подумать. Сначала долго шел сигнал, потом сильно запыхавшийся веселый голос ответил: «Да, кто это?» Я молчала, думая о том, что не помню голоса своего отца. Мы ведь 10 лет не разговаривали. А он мой голос и не узнает, если не представится. «Говорите!» — напомнил голос, и я решилась. «Это я, Дана». «Кто?» — переспросили изумленно, но по враз охрипшему голосу я поняла, что угадала. «Богдана Борская». «А, привет, привет! Очень неожиданно!» Он совсем растерялся, бедный мой папаша. «Слушай, Богдана, давай созвонимся через пару дней. Понимаешь, я сейчас не в России, на курорте. Тут роуминг просто зверский. Я сам тебе перезвоню по этому номеру, и мы обо всем поговорим». «Я просто хотела сказать, что мама умерла», — произнесла я на одном дыхании. «Сегодня». Пауза. Потом залп изумленных вопросов. «Надя? Почему? Что случилось? Авария?» «Нет. Болезнь. У нее нашли опухоль, только начали лечить, но...» «Ясно», — отозвался явно приунывший голос. «Я уж испугался, она ведь вечно гоняла, как безумная. Хотя что я за бред несу, все равно ужасно. Нужно это осознать». Пауза. Потом торопливо и испуганно. «Я не могу приехать прямо сейчас. Просто никакой возможности. Со мной тут дети и вообще. Но потом мы что-то решим с тобой». «Все ясно». Он вообразил, что должен забрать меня к себе. Я выдержала мстительную паузу, потом сказала: «Не нужно со мной ничего решать. Мама снова вышла замуж, так что у меня есть опекун, и незачем тебе приезжать». Кажется, он просто возликовал, мой отец. Но сказал очень деловито, даже торжественно: «Но я все равно приеду, как только смогу. Проконтролирую, как будут соблюдаться твои интересы». «Извини, но сколько тебе лет сейчас?» «Через 3 месяца будет 18», — ответила я на автомате. «Не надо контролировать, никто меня не обидит, большая уже. Я просто сообщила, и все». «Совсем большая». Он задумался. Потом заговорил как-то сбивчиво, глотая звуки. Я даже с трудом его понимала. «Слушай, Богдана, думаю, тебе лучше знать, чтобы была какая-то определенность. В общем, я твой отец только по документам, не биологический. Это не снимает с меня ответственности, но все же тебе стоит знать, да... Хотя, может, мама и так тебе рассказала». Вот это была новость. Я едва сдержала рвущееся восклицание, заменила его на неопределенное хмыканье. Наверное, он подумал, что я так выражаю недоверие, потому что совсем разгорячился. «Когда мы только познакомились с Надей, тебе был год или около того. Да, я тебя официально удочерил, и мы договорились, что это будет нашей тайной для всех и для тебя. Но ты уже не ребенок. А жизнь мало ли как сложится. Вдруг еще не поздно разузнать о твоей другой родне. И вообще, он вконец запутался и смолк. Да, наверное, лучше, — пробормотала я. А ты что-то знаешь о моем настоящем отце? Да если бы! — отозвался он с какой-то непонятной горечью, словно эта мысль тяготила его днем и ночью все эти годы. Я тогда всю голову сломал, чуть не рехнулся из-за этих вечных загадок. И знаешь, если уж совсем на чистоту, Надя ведь тоже тебе не родная мать. «Что?» — заорала я. «Отец или кто он мне там? Вроде как испугался, забормотал. Извини, может, не стоило. Я просто хотел, чтобы ты поняла. Я любил твою мать». На многое закрывал глаза, но все эти недомолвки, ее нежелание что-то объяснять, именно это нас и развело в конце концов. «Может, она просто не хотела признаваться?» — проговорила я. «А на самом деле все же была моей мамой. Ну, так бывает, я читала». Но он почему-то не согласился даже с таким вариантом, как будто решил уж точно меня добить. «Нет, Богдана. Это совершенно точно. Неудобно с тобой такое обсуждать, но поверь мне, до встречи со мной никаких детей у Нади быть не могло. Она сказала, что ты ее сестра. Выдала душещипательную историю, что родители погибли в автокатастрофе, и она хочет, чтобы ты росла в полноценной семье, а не у сестры с ее мужем. Поэтому ты будешь теперь наша дочь». Но я с самого начала как-то не особо в это поверил. А потом, когда все это меня стало сильно тревожить, посмотрел в паспорте ее прежний адрес и навел справки. И что? Ну и то. Все, как я думал. Родители ее замечательно жили-поживали с сыном, Надиным, выходит, старшим братом, и его семьей. Дочь не разыскивали, видимо, держали с ней связь. Ну или уже махнули рукой. Насчет младшего ребенка и вовсе бред. Оба были сильно возрастные. Я уже совсем ничего не понимала. Этот человек теперь уже не мой отец. Словно поставил целью стереть меня с лица земли, доказать мое неосознанное самозванство. «Но есть же свидетельство о рождении!» — пискнула я. Человек громко свистнул мне в ухо. «Липовая, в деньгах твоя 18-летняя мать не нуждалась. Решать вопросы умела уже тогда. По ее версии, это было наследство от все тех же якобы погибших родителей. А ты... вы... можете мне сказать тот адрес, где они жили?» Зачем-то спросила я. «Кто?» «Ну... мои дедушка и бабушка». «Богдана!» — голос взлетел почти до визга. «Ты вообще слышишь, о чем я тебе толкую? Они тебе не дедушка и бабушка. Они, скорее всего, и знать не знают о твоем существовании. Когда мы с Надей только познакомились, и я начал захаживать к ней в гости, ты даже не разговаривала нормально, только лепетала что-то на не пойми каком языке. Нервная такая была, всего пугалась. Надя каждую ночь спала с тобой, свечки какие-то вонючие жгла, запиралась. Точно было что-то нечисто. Думаю, те люди, которые передали тебя Надежде, и позаботились о свидетельстве и с деньгами ей помогли». «Все ясно», — пробормотала я и отключилась, потому что не могла больше говорить и вообще воспринимать информацию. Мой мир полетел вверх тормашками. Теперь я не только осталась одна, но вообще не понимала, кто я такая и откуда взялась. Примерно через минуту телефон зазвонил вновь. Высветился тот же номер. Я не хотела говорить, но все же ответила, чтобы покончить с этим. «Дана», — совсем другим, вроде как пришибленным голосом сказал тот, кого я считала своим отцом. «Прости, что вывалил это на тебя. Разволновался, наверное. Я найду адрес и отправлю смс-кой. Думаю, тебе все же стоит связаться с теми людьми. Кто знает, Вдруг они знают о тебе, ждут вестей от Нади. Он что-то еще втолковывал на одной ноте, но я уже не слушала. Слишком много всего разом свалилось. Отведя телефон от уха, я рукой ощупала свое лицо, сама не понимаю, зачем. Мне очень хотелось посмотреть на себя в зеркало и убедиться, что я не цыганка, не таджичка, не узбечка. Меня не подбросили маме отчаявшиеся люди без жилья и документов. Я даже не заметила, как голос в трубке перестал звучать. Когда в квартиру ворвался Сашка, такой запыхавшийся и красный, будто бежал без остановки все это время, я ничего ему не рассказала. И не взяла в руки телефон, когда он негромко пискнул, доставив сообщение.